Микс Мастафрик на микрофоне, ей. Микс Мастафрик на микрофоне, ей. Микс Мастафрик на микрофоне, ей. Микс Мастафрик на микрофоне, ей. Микс Мастафрик на микрофоне, ей. Микс Мастафрик на микрофоне, ей. Где суть? Не обессудь, я выдергиваю из земли эту жуть. Миллион скажут, что это муть. И только пару братьев вкурят тему. Это не проблема, деньги и респект. Что надо? Первое место хит-парада. Я уж точно не понравлюсь этим радио. Тети и дяди на нас глядя, приходят волнения. Нет конца их возмущения. Море переосмысления, фрик перевоплощения. Антигерой с карманной бомбой, она у тебя в ушах. Мои миксы ценят в Штатах. Эрик Би следит за моим твиттером, а я пиздую в полосатом свитере. И все до фонаря, это моя хип-хоп история. С 85-го прошел свой путь от малого к фрику дьяволу воплоти. Давай скажи фрик, прекрати, я перекати поле. Не могу найти удобное место, вечно тесно. Сижу в кресле, отмечаю в календаре крестики. Рэп не приносит мне бабки. Видел я тебя, мажор, грабую в белых тапках. Я ограблю тебя, Тимати, вырву с лобокам кадык. Фейк и в Африке фейк, будь наготове, мужик. Делаю стык тупым MC. Не нравится фрика стиль? Хрен пососи. Соси, детка, ставлю на твердых губах метки. Поражаю мозг, как раковые клетки. Вчера пессимист во мне умер, сегодня родился. Что есть боль? Я удивился, прочитав сутры Шакьямуни. Люблю писать в полнолуние. Время, когда на псов находит. Оборотень дар мне рвется, держу его крепко. Мой дом, моя клетка, наш город это зоопарк. Тюрьма для местных, рай для беженцев. Я как снежный человек попал в атомный век. Эй, тип, выпиши мне чек на лимон баксов, не сомневайся. Мой грязный рэп того стоит. Ты спрашиваешь, сколько я хочу, или хочешь узнать, сколько ты получишь. Давай решим все, как подземные коты. Хочешь купить фрикадеты, хочешь отдам за так. Не принципиально, наверное, я дурак. Чувак, ты только за бабосы делаешь, а я для расширения ICOB коннекшена, растем как Zulu Nation. Мир, любовь, веселье для населения. Вот наши стремления, без тени сомнения. Отдам душу на алтарь хип-хопа. Ха, эй, дрянь, отвали от моего члена. А ты просто хлопай, хлопай. А ты просто кричи, три чо-чо. На каждом углу наши люди в Голливуде. Я ебу Али-Бабу. Можешь говорить, что захочешь обо мне. Насрать мне, ты знаешь, детка? Говорить, что захочешь обо мне. Насрать мне, ты знаешь, детка.